Глава шестая. Спаситель Франции. В то время, как в мансарде госпожи Дени совершалась эта ужасная катастрофа, Батильда, встревоженная тем, что окно Дармонталя так долго остается закрытым, открыла свое, и первое, что она заметила, была серая лошадь, привязанная к ставню. А поскольку она не видела, как капитан вошел к Дармонталю, то подумала, что лошадь предназначена для Рауля, и это тотчас пробудило в ее душе прежние и новые страхи. Батильда осталась у окна, глядя во все стороны и стараясь прочесть по лицу каждого проходящего, является ли он действующим лицом готовящейся драмы, в которой, как она инстинктом угадывала, Дармонталю принадлежит главная роль. И так, с трепещущим сердцем и блуждающими глазами, она, вытянув шею, озиралась по сторонам, как вдруг ее тревожный взгляд остановился на одной точке. В ту же минуту девушка радостно вскрикнула. Она увидела Бюва, показавшегося на углу улицы Монмартр. В самом деле, это был достойный каллиграф собственной персоной. То и дело оглядываясь, словно опасаясь преследования, и, держа на весу трость, он шел настолько быстро, насколько позволяли его короткие ноги. Пока он проходит под аркой ворот и поднимается по темной лестнице, на середине которой он встретит свою питомицу, бросим взгляд назад и объясним причины его долгого отсутствия, доставившего, мы в этом уверены, не меньше беспокойства нашим читателям, чем бедной Батильде и доброй Нанетте. Мы помним, как Дюбуа под страхом пытки принудил Бюва раскрыть заговоры и каждый день приходить к нему, чтобы снимать копии из документов, полученных для переписки от мнимого принца Далестны. Так министр регента узнал один за другим все планы заговорщиков, которые он опрокинул арестом маршала де Вильруа и созывом парламента. В понедельник утром Бюва, как обычно, пришел к Дюбуа с новой кипой бумаг, которые передал ему накануне Давранш. Это был манифест, составленный Мализье и Помпадуром, и письма наиболее именитых бретонских баронов, которые, как мы видели, примкнули к заговору. Бюва по обыкновению принялся за работу, но около 4 часов, когда он встал, чтобы отправиться домой, и уже держал в одной руке шляпу, а в другой трость, за ним пришел Дюбуа, который провел его в маленькую комнатку, находившуюся над той, где он работал, и там спросил у него, что он думает об этом помещении. Польщенный тем, что Дюбуа так считается с его мнением, Бюва поспешил ответить, что находит комнату очень уютной. «Тем лучше», — сказал Дюбуа. «Мне очень приятно, что она вам по нраву, потому что это ваша комната». «Моя?» — испуганно переспросил Бюва. «Ну да, ваша. Что ж удивительного в том, что я хочу иметь под рукой, а главное, не выпускать из виду такого важного человека, как вы?» «Так значит, я буду жить в Пале-Руайяле?» — спросил Бюва. «По крайней мере, несколько дней», — ответил Дюбуа. «Но, монсеньор, позвольте мне хотя бы предупредить Батильду». «В том-то и дело, что мадемуазель Батильда не должна ничего знать. Но вы, по крайней мере, разрешите мне в первый раз, как я выйду, в течение всего того времени, которое вы прибудете здесь, вы отсюда и не выйдете». «Ну тогда, значит, я узник?» — с ужасом вскричал Бюва. «Вы правы, дорогой Бюва. Государственный узник. Но успокойтесь, ваше заточение будет недолгим, и пока оно продлится, вам будут оказывать все знаки внимания, на какие имеет право спаситель Франции, ибо вы спасли Францию, дорогой господин Бюва, теперь уж в этом не приходится сомневаться». «Я спас Францию!» — воскликнул Бюва. «И вот я в заточении, под запорами, за решеткой». «Где, черт возьми, вы увидели запоры и решетки, дорогой Бюва?» — со смехом спросил Дюбуа. «Эта дверь запирается только на задвижку, и в ней нет даже замочной скважины. Что касается окна, то, как вы видите, оно выходит в сад Пале-Руайяле и не забрано никакой решеткой, так что вы можете без помехи наслаждаться великолепным видом. Вам будет здесь не хуже, чем самому регенту». «О, моя комнатка, о, моя терраса!» — пролепетал Бюва и, уничтоженный, упал в кресло. Дюбуа, которому некогда было утешать Бюва, вышел и поставил у двери часового. Эту меру легко объяснить. Дюбуа боялся, как бы узнав об аресте де Вильруа, заговорщики не заподозрили, откуда исходит разоблачение. А если бы они стали расспрашивать Бюва, он признался бы во всем. Это признание заставило бы заговорщиков приостановить исполнение своих планов, между тем, как Дюбуа, осведомленный отныне обо всех их замыслах, хотел предоставить им скомпрометировать себя до конца, чтобы раз навсегда покончить со всеми этими заговорами. Около 20:00, когда уже начинало темнеть, Бюва услышал громкий шум за дверью и какое-то металлическое позвякивание, крайне встревожившее его. Ему случалось слышать множество историй о государственных узниках, убитых в тюрьме, и он весь дрожа встал и подбежал к окну. Во дворе и в саду Пале-Руайяле было людно, в галереях загорались огни, и весь вид, открывшийся взору Бюва, был полон движения, веселья и света. Он издал стон при мысли о том, что ему, быть может, придется проститься с этим миром, в котором жизнь бьет ключом. В эту минуту открылась дверь. Бюва, задрожав, обернулся и увидел двух рослых лакеев в красных ливреях, которые внесли накрытый стол. Металлический шум, который так встревожил Бюва, оказался позвякиванием серебряных блюд и приборов. Первым душевным движением Бюва было желание возблагодарить Господа Бога за то, что неминуемая опасность, как он думал, угрожавшая ему, обратилась в обстоятельства, по-видимому, вполне приемлемые. Но почти тотчас ему пришла в голову мысль, что пагубные замыслы, направленные против него, остались неизменными, что их лишь решили привести в исполнение иным путем, и что его не убьют, как Жана Бесстрашного или герцога Гиза, а отравят, как великого Дофина или герцога Бургундского. Он бросил быстрый взгляд на двух лакеев, и ему померещилось в их физиономиях что-то зловещее, выдающее исполнителей тайной мести. С этой минуты решение Бюва было принято, и, несмотря на соблазнительный вид дымящихся блюд, он отказался от всякой еды, величественно объявив, что он не хочет ни есть и ни пить. Лакеи из-под тишка переглянулись. Это были два продуманных молодца, которые с первого взгляда оценили Бюва по достоинству и, не понимая, как можно не испытывать голода при виде начиненного трюфелями фазана и не чувствовать жажды при виде бутылки шамбертена, разгадали опасения узника. Они шепотом обменялись несколькими словами, и тот, что побочее, понимая, что есть возможность извлечь выгоду из создавшегося положения, направился к Бюва, который отступал перед ним до тех пор, пока не уперся спиной в камин. «Сударь», — сказал он ему проникновенным тоном, — «мы понимаем ваши опасения, но так как мы честные слуги, то хотим доказать вам, что мы не способны приложить руку к злодеянию, в котором вы нас подозреваете. Поэтому в течение всего вашего пребывания в этой комнате мой товарищ и я, каждый по очереди, будем пробовать все блюда и все вина, которые вам будут подаваться. Мы почтем себя счастливыми, если благодаря нашей самоотверженности сможем принести вам некоторое успокоение». «Сударь», — ответил Бюва, сгорая от стыда от того, что его тайные мысли были разгаданы, — «вы очень любезны, но Бог свидетель, я не хочу ни есть, ни пить, как я уже имел честь вам сказать». «Неважно, сударь», — сказал лакей, — «так как мы с товарищем хотим, чтобы у вас не осталось ни малейшего сомнения, мы все же проделаем пробу, которую вам предложили». «Контуа, друг мой», — продолжал лакей, садясь на место, которое должен был занять Бюва, — «сделайте одолжение, подайте мне несколько ложек этого супа, крылышко пулярки с рисом и чуточку бургундского, так хорошо. За ваше здоровье, сударь». «Сударь», — ответил Бюва, глядя широко раскрытыми от удивления глазами на лакея, так беззастенчиво обедавшего вместо него. «Сударь, это я ваш слуга, и мне хотелось бы узнать ваше имя, чтобы сохранить его в памяти рядом с именем того доброго тюремщика, который дал святому Косьме такое же доказательство самоотверженности, какое вы даете мне. Об этом говорится в практической морали, сударь», — продолжал Бюва, «и я позволю себе сказать вам, что вы во всех отношениях достойны фигурировать в этой книге». «Сударь», — скромно ответил лакей, — «меня зовут Бургиньон, а это мой товарищ Контуа. Его очередь проявить свою самоотверженность наступит завтра, и он от меня не отстанет. Ну-ка, дружище Контуа, положите мне кусочек фазана и налейте бокал шампанского. Разве вы не понимаете, что для того, чтобы вполне успокоить господина, я должен отведать все блюда и попробовать все вина? Я знаю, это нелегко, но в чем же состояла бы заслуга честного человека, если бы он не налагал на себя время от времени подобных обязательств? За ваше здоровье, господин Бюва. Да воздаст вам Бог, господин Бургиньон. Теперь, Контуа, подайте мне десерт, чтобы у господина Бюва не осталось никаких сомнений. Господин Бургиньон, уверяю вас, что если бы у меня и были какие-либо сомнения, они бы уже давно рассеялись. Нет, сударь, нет, прошу прощения, но вы еще не совсем избавились от них. Контуа, друг мой, подогрейте кофе. Я хочу, чтобы он был точно таким, каким пил бы его господин Бюва. А я полагаю, что господин Бюва любит очень горячий кофе. Да-да, сударь, с поклоном ответил Бюва, я пью его кипящим, честное слово. А-а-а, сказал Бургиньон, прихлебывая кофе из своей чашки и блаженно закатывая глаза. Вы правы, сударь, только такой кофе и хорош. Когда он холодный, это весьма посредственный напиток. Что касается этого кофе, то, должен сказать, он превосходен. Контуа, друг мой, примите мои поздравления, вы восхитительно прислуживаете. А теперь помогите мне убрать стол. Вы должны знать, что для тех, кто не хочет ни есть, ни пить, нет ничего более неприятного, чем запах яств и вин. Сударь, — продолжал Бургиньон, пятясь к двери, которую он тщательно закрыл, прежде чем приняться за еду, и открывая ее, в то время как его приятель двигал стол вперед. Сударь, на случай, если вам что-нибудь понадобится, у вас есть три звонка. Один у вашей кровати и два у камина. Те, что у камина, для нас, а тот, что у кровати, для камердинера. «Спасибо, сударь, — сказал Бюва, — вы слишком любезны, я не хочу никого беспокоить». «Не стесняйтесь, сударь, не стесняйтесь. Монсеньор желает, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома. Монсеньор очень любезен. Вы ничего больше не желаете, сударь?» «Ничего, мой друг, ничего, — сказал Бюва, растроганный такой преданностью. Разве только выразить вам мою признательность?» «Я лишь исполняю мой долг, сударь, — скромно ответил Бургиньон, кланяясь в последний раз и закрывая за собой дверь». «Право, — сказал Бюва, с умилением глядя вслед Бургиньону, — надо признать, что есть очень лживые поговорки. Например, говорят, наглый, как лакей, а вот человек, который занимается этим ремеслом и, тем не менее, как нельзя более вежлив. Право, я больше не буду верить поговоркам, или, по крайней мере, буду делать различия между ними». Ничто так не возбуждает аппетита, как вид и запах хорошего обеда. Обед, который только что унесли на глазах у Бюва, превосходил по своей роскоши все, что добрейший каллиграф мог до сих пор себе представить. И мучимый спазмами в желудке, он начинал раскаиваться в чрезмерной недоверчивости по отношению к своим преследователям, но было уже поздно. Правда, Бюва мог позвонить господину Бургиньону или господину Контуа и попросить, чтобы ему еще раз подали есть. Но он был слишком робок, чтобы позволить себе такое волеизъявление. Поэтому, поискав среди поговорок, которым надлежало по-прежнему придавать веру наиболее утешительную, и усмотрев прямую аналогию между своим положением и пословицей «кто спит, тот и сыт», он решил придерживаться ее и, не имея возможности пообедать, попытаться, по крайней мере, поспать. Он уже хотел последовать этому решению, но на него напали новые страхи. Не могут ли воспользоваться его сном, чтобы уничтожить его? Ночь — это время козни. Он часто слышал от мамаши Бюва истории о балдахинах, которые, опускаясь, удушают несчастного спящего, о кроватях, которые проваливаются в люк, притом так тихо, что те, кто почивает на них, даже не просыпаются, о потайных дверях, в деревянной обшивке стен и даже в мебели, которые бесшумно открываются, чтобы впустить убийц. Не для того ли, чтобы он беспечно заснул глубоким сном, ему подали столь обильный обед, столь отменные вина, все это в сущности возможно. Поэтому Бюва, у которого было в высшей степени развито чувство самосохранения, начал со свечой в руке самым тщательным образом обследовать комнату. Открыв все дверцы шкафов, выдвинув все ящики комода, опробовав все филенки панели, Бюва подошел к кровати и, опустившись на четвереньки, боязливо заглянул под нее, едва не коснувшись лицом ковра, на котором он стоял, как вдруг услышал у себя за спиной шаги. Поскольку положение, в котором он находился, не позволяло и думать о самозащите, он остался недвижимый в холодном поту, с замиранием сердца стал ждать, что произойдет. Прошло несколько мгновений, и, наконец, зловещую тишину нарушил голос, заставивший Бюва задрожать. «Простите, сударь, не ищете ли вы свой ночной колпак?» Бюва был обнаружен. Если опасность существовала, ее нельзя было избежать. Поэтому он вытащил голову из-под кровати, взял в руку свечу и, оставаясь на коленях, в позе, как бы воплощающей смирение и беззащитность, повернулся к тому, кто обратился к нему с этим вопросом, и увидел перед собой человека в черном, который держал на полусогнутой руке какие-то вещи, как показалось Бюва, предметы одежды. «Да, сударь», — сказал Бюва, ухватываясь за подсказанную ему отговорку с недюжинным присутствием духа, за который он мысленно себя похвалил. «Да, сударь, именно так, я ищу мой ночной колпак. Разве это возбраняется?» «Почему же, сударь, вы не позвонили, вместо того, чтобы утруждать себя? Я имею честь быть назначенным вам в услужение в качестве камердинера, и я принес вам ночной колпак и шлафрок». При этих словах лакей разложил на кровати богато расшитый халат, колпак из тонкого батиста и весьма кокетливую розовую ленту. Бюва, по-прежнему стоя на коленях, смотрел на все это с величайшим изумлением. «Теперь не угодно ли вам, сударь, — сказал лакей, — чтобы я помог вам раздеться?» «Нет-нет, сударь! — вскричал Бюва, отличавшийся крайней стыдливостью, сопровождая, однако, свой отказ самой приветливой улыбкой, на какую только был способен. — Нет, я привык раздеваться сам. Спасибо, сударь, спасибо. Лакей удалился, и Бюва остался один. Так как осмотр комнаты был окончен, а голод, становившийся все более ощутимым, внушал Бюва желание как можно скорее уснуть, он, вздохнув, тотчас же принялся за свой ночной туалет, поставил, чтобы не остаться без свету, одну из свечей на уголок камина и с глубоким стоном улегся в самую мягкую и покойную постель, в какой ему когда-либо доводилось почивать. Но не таков сон. Какова постель? Эту аксиому Бюва по собственному опыту смог прибавить к своему списку правдивых пословиц. То ли из-за страха, то ли из-за пустоты в желудке, Бюва провел очень беспокойную ночь и лишь к утру задремал, да и то во сне его преследовали самые ужасные и нелепые кошмары. Под утро ему приснилось, что его заточили в жаркое из баранины с фасолью. Тут как раз вошел лакей и спросил у него, в котором часу ему будет угодно завтракать. Этот вопрос был так связан с последним сновидением Бюва, что его пробрала дрожь при одной мысли о еде, и он ответил невнятным бормотанием, которое, очевидно, показалось лакею имеющим какой-то смысл, потому что он сразу же вышел, говоря, что сейчас будет подано. Бюва не привык завтракать в постели, поэтому он с живостью вскочил и поспешно оделся. Едва он окончил свой туалет, как вошли господа Бургиньон и Контуа, неся завтрак, как накануне они принесли обед. И вот повторилась сцена, которую мы уже описали, с той только разницей, что на сей раз кушал господин Контуа, а прислуживал господин Бургиньон. Но когда дошла очередь до кофе, и Бюва, который уже сутки ничего не ел, увидел, что его излюбленный напиток, перелившийся из серебряного кофейника в фарфоровую чашку, вот-вот перейдет в пищевод господина Контуа, он не смог больше выдержать и объявил, что его желудок требует, чтобы его чем-нибудь ублажили, и что поэтому он, Бюва, желает, чтобы ему оставили кофе и булочку. Это заявление пришлось, по-видимому, немного не по нраву самоотверженному господину Контуа, но ему, тем не менее, пришлось удовольствоваться двумя ложечками ароматного напитка, который был затем оставлен вместе с булочкой и сахарницей на маленьком круглом столике, после чего два бездельника, посмеиваясь в бороду, унесли остатки плотного завтрака. Едва за ними закрылась дверь, как Бюва бросился к столику и в попыхах, даже не обмакнув булочку в кофе, проглотил и то, и другое. Когда он слегка подкрепился, как ни скудна была его трапеза, вещи начали представляться ему не в столь безотрадном свете. В самом деле, Бюва был не лишен здравого смысла. Поскольку он благополучно провел вчерашний вечер и истекшую ночь, а утро началось для него совсем недурно, он начал понимать, что если его и лишали свободы по каким-то политическим мотивам, то, по крайней мере, не только не посягали на его жизнь, а напротив, окружали такими заботами, предметом которых он до сих пор никогда не был. Потом Бюва невольно почувствовал на себе благодетельное воздействие роскоши, как бы источающий некий флюид, который проникает в каждую пору и веселит сердце. Он рассудил, что обед, поданный ему вчера, был лучше его обычного обеда. Признал, что постель, на которой он спал, была весьма мягка. Нашел, что кофе, только что выпитый им, обладал ароматом, которого был лишен его домашний кофе с примесью цикория. Наконец он не мог скрыть от себя, что удобные кресла и стулья с мягким сиденьем, которыми он пользовался в последние 24 часа, имели неоспоримое превосходство перед его кожаным креслом и плетеным стулом. Таким образом, единственное, что его действительно мучило, была мысль о том, какое беспокойство должна испытывать Батильда, видя, что он не возвращается. Не осмеливаясь возобновить просьбу, с которой он обратился накануне к Дюбуа, он подумал было о том, чтобы подать весть своей питомице. Ему пришло в голову, по примеру железной маски, который бросал из окна своей тюрьмы на берег моря серебряное блюдо, бросить со своего балкона письмо во двор Пале-Рояля, но он знал, какие пагубные последствия имело для несчастного узника это нарушение воли господина де Сен-Мара, и страшился, прибегнув к подобной попытке, усугубить строгость заточения, которое пока что казалось ему, в общем, терпимым. Вследствие всех этих размышлений Бюва провел утро гораздо спокойнее, чем вечер и ночь. К тому же его желудок, усыпленный чашкой кофе и булочкой, уже не докучал ему, и он испытывал лишь легкий аппетит, который даже доставляет удовольствие, когда знаешь, что тебя ждет хороший обед. Прибавьте к этому открывавшийся из окна приятный вид, как нельзя лучше отвлекающий узник от черных мыслей, и вы поймете, что он провел время до часу пополудни без особой скорби и скуки. Ровно в час открылась дверь, и снова появился накрытый стол, который так же, как утром и накануне вечером, внесли два лакея. На этот раз за него не сел ни господин Бургиньон, ни господин Контуа. Бюва заявил, что он вполне удостоверился в добрых намерениях своего высокого хозяина, благодарит господ Контуа и Бургиньона за самоотверженность, которую они поочередно проявили, и просит их теперь прислуживать ему. Лакеи не удержались от гримасы, но повиновались. Нетрудно догадаться, что счастливое расположение духа, в коем пребывал Бюва, еще улучшилось благодаря превосходному обеду. Бюва отведал все блюда и попробовал все вина. Бюва откушал кофе, прихлебывая его маленькими глоточками, роскошь, которую он обычно позволял себе только по воскресеньям. Бюва сверх этого аравийского нектара выпил рюмочку ликера мадам Анфу. От всего этого, надо сказать, он пришел в состояние, близкое к экстазу. Поданный вечером ужин имел такой же успех. Но так как Бюва несколько больше, чем за обедом, предавался дегустации шамбертена и сильюри, то к 8 часам он уже находился в состоянии блаженства, не поддающемуся описанию. Поэтому, когда вошел лакей, чтобы постелить ему постель, Бюва уже не стоял на четвереньках, засунув голову под кровать, а сидел, развалясь в мягком кресле и положив ноги на каминную решетку, и с бесконечно нежными модуляциями голоса напевал, моргая глазами, что, конечно, свидетельствовало о значительном улучшении самочувствия достойного писца по сравнению с тем, каково оно было 24 часа назад. Более того, Когда лакей, как и вчера, спросил, не помочь ли ему раздеться, Бюва, который несколько затруднялся в выражении своих мыслей, лишь улыбнулся в знак согласия и протянул ему руки, чтобы он снял с него сюртук, а затем ноги, чтобы он его разул. Но, несмотря на необычайно благодушное настроение, в котором пребывал Бюва, его природная сдержанность не позволила ему большей непринужденности, и только оставшись в полном одиночестве, он разделся совсем. На этот раз, в отличие от вчерашнего, Бюва с наслаждением растянулся в постели, через 5 минут заснул, и ему приснилось, что он турецкий султан, и что у него, как у Соломона, 300 жен и 500 наложниц. Поспешим заметить, что это было единственное игривое сновидение, посетившее стыдливого Бюва за всю его целомудренную жизнь. Бюва проснулся свежий, как роза, озабоченный единственно тем, что Батильда, должно быть, тревожится о нем, но в остальном совершенно счастливый. Завтрак, понятно, отнюдь не испортил его хорошего настроения, совсем напротив. Осведомившись, может ли он написать его преосвященству архиепископу Камбрейскому и узнав, что это не возбраняется никаким распоряжением, он попросил бумаги и чернил, что и было ему принесено, вытащил из кармана перочинный нож, с которым никогда не расставался, с величайшей тщательностью очинил перо и начал писать своим прекрасным почерком в высшей степени трогательное прошение о том, чтобы в случае, если его заточение должно продлиться, ему было дано разрешение принять Батильду или, по крайней мере, известить ее, что помимо свободы он решительно ни в чем не нуждается, благодаря тому вниманию, которое ему оказывает его превосходительство первый министр. Это прошение, к написанию которого по всем правилам каллиграфического искусства Бюва приложил величайшие старания, и в котором все заглавные буквы изображали очертания различных растений, деревьев или животных, заняло у достойного писца все время от завтрака до обеда. Садясь за стол, он передал прошение Бургиньону, который взялся лично отнести его господину первому министру, объявив, что тем временем прислуживать Бюва может и один Контуа. Через 15 минут Бургиньон вернулся и сообщил Бюва, что монсеньора сейчас во дворце нет, но что ввиду его отсутствия прошение было передано особе, разделяющей с ним заботы о государственных делах, и что эта особа распорядилась привести к ней Бюва, как только он кончит обедать, причем, однако, Бюва просили ни в коей мере не торопиться, поскольку тот, кто должен его принять в эту минуту, тоже обедает. Воспользовавшись этим разрешением, Бюва не спеша отдал должное лучшим блюдам, отведал лучшие вина, охотно откушал кофе, с наслаждением выпил рюмку ликера и, покончив с этой последней операцией, решительным тоном объявил, что он готов предстать перед заместителем первого министра. Часовому было приказано пропустить Бюва, и тот в сопровождении Бургиньона гордо прошел мимо него. Некоторое время Бюва следовал за лакеем по длинному коридору, потом спустился по длинной лестнице, и, наконец, Бургиньон открыл какую-то дверь и доложил о господине Бюва. Бюва оказался в своего рода лаборатории, расположенной на первом этаже, перед человеком лет 42, очень просто одетым, лицо которого показалось ему знакомым. Наклонившись над тиглем, стоявшим на ярком огне, он внимательно следил за какой-то химической реакцией, придавая ей, по-видимому, большое значение. Заметив Бюва, этот человек поднял голову и, с интересом посмотрев на него, сказал: «Это вы, сударь Жан Бюва?» «Так точно, сударь», — с поклоном ответил Бюва. «Прошение, которое вы послали архиепископу, написано вашей рукой, моей собственной, сударь. У вас, сударь, прекрасный почерк». Бюва поклонился с улыбкой, исполненной скромной гордости. «Архиепископ мне сообщил, сударь, какие вы оказали нам услуги. Его преосвященство слишком добры, — пробормотал Бюва, — это не стоит благодарности». «Как не стоит благодарности? Напротив, господин Бюва, это очень даже стоит благодарности, черт возьми. И в доказательство, если вы хотите о чем-нибудь попросить регента, я берусь передать ему вашу просьбу». «Раз уж вы благоволите, сударь, предложить мне свое ходатайство перед его королевским высочеством. Будьте добры сказать ему, что я прошу его, когда он будет не так стеснен в средствах, распорядиться о выплате мне задолженности». «Какой задолженности, господин Бюва? Что вы хотите сказать?» «Дело в том, сударь, что я имею честь служить в королевской библиотеке, но вот уже скоро 6 лет, как нам говорят в конце каждого месяца, что в казначействе нет денег». «И как велика эта задолженность?» «Сударь, мне понадобились бы чернила и перо, чтобы назвать вам точную цифру». «Ну, приблизительно, прикиньте в уме». «Это составит 5300 ливров с небольшим, если отбросить су и денье, и вы желаете, чтобы вам их заплатили. Не скрою, сударь, что это доставило бы мне удовольствие». «Это все, о чем вы просите?» «Решительно все». «Ну а за услугу, которую вы оказали Франции, вы не просите никакой награды?» «Да, сударь, я прошу разрешения передать моей воспитаннице Батильде, которая, вероятно, очень встревожена моим отсутствием, что она может не беспокоиться обо мне, и что я нахожусь в заключении в Пале-Рояле. Я попросил бы даже, если бы не боялся злоупотребить вашей добротой, сударь, чтобы ей разрешили меня навестить. Но если вы находите эту вторую просьбу слишком нескромной, я ограничусь первой». «Мы сделаем лучше, господин Бюва. Так как причин, по которым мы вас задерживали здесь, больше не существует, мы вернем вам свободу, и вы сможете сами пойти к своей воспитаннице». «Как, сударь?» — сказал Бюва. «Я больше не узник». «Вы можете уйти отсюда, когда захотите». «Сударь, я ваш покорный слуга, имею честь засвидетельствовать вам свое почтение. Простите, господин Бюва, еще одно слово. Сделайте одолжение, сударь. Я повторяю, что Франция вам многим обязана и должна воздать по заслугам. Напишите же регенту, что вам причитается, обрисуйте ваше положение, и если у вас есть какое-либо особое желание, смело изложите его, я ручаюсь, что ваше ходатайство будет уважено». «Вы очень добры, сударь. Я не премину воспользоваться вашим советом. Значит, я могу надеяться, что при первых поступлениях в государственную казну вам будет выплачена задолженность. Сударь, я сегодня же пошлю прошение регенту, а завтра вам заплатит. Ах, сударь, вы так добры. Ступайте, господин Бюва, ступайте, вас ждет ваша воспитанница». «Вы правы, сударь, но она ничего не проиграет от того, что ей пришлось меня ждать, поскольку я принесу ей такую приятную новость. Имею честь кланяться, сударь. Ах, прошу прощения, не сочтите за нескромность, позвольте спросить, как вас зовут?» «Господин Филипп». «Имею честь кланяться, господин Филипп». «До свидания, господин Бюва. Одну минутку, я должен распорядиться, чтобы вас выпустили». При этих словах он позвонил, и в комнату вошел лакей. «Позовите Равана». Лакей вышел. Через 2 секунды в комнату вошел молодой офицер гвардии. «Раван», — сказал господин Филипп, «проводите этого доброго человека до ворот Пале-Рояле, он волен идти, куда ему вздумается». «Слушаю, ваше высочество», — сказал молодой офицер. Бюва опешил. Он открыл рот, чтобы спросить, кто этот человек, которого величали его высочеством, но Раван не дал ему времени на это. «Пойдемте, сударь», — сказал он, — «пойдемте, я вас жду». Бюва оторопел и посмотрел на господина Филиппа и на офицера. Но Раван, не понимая причины его замешательства, вторично пригласил его следовать за ним. Бюва повиновался, вытащив из кармана носовой платок и вытирая пот крупными каплями, выступивший у него на лбу. У ворот часовой хотел остановить Бюва. «По приказу его королевского высочества господина регента этот человек свободен», — сказал Раван. Часовой взял на караул и пропустил их. Бюва подумал, что с ним сейчас случится удар. У него подкашивались ноги, и чтобы не упасть, он прислонился к стене. «Что с вами, сударь?» — спросил его провожатый. «Простите, сударь», — пролепетал Бюва, — «но тот господин, с которым я только что имел честь разговаривать, случайно не...» «Его высочество регент собственной персоной». «Не может быть», — воскликнул Бюва. «Однако это так», — ответил Раван. «Как?» «Значит, сам господин регент пообещал мне, что я сполна получу задолженность!» — воскликнул Бюва. Я не знаю, что он вам обещал, но я знаю, что человек, приказавший мне проводить вас, господин регент, — ответил Рабан. Но он сказал мне, что его зовут Филипп. Ну да, Филипп Орлеанский. Ах, да, правда, сударь. Филипп — его родовое имя, это всем известно. Но значит, регент — прекрасный человек. Подумать только, что нашлись гнусные негодяи, которые вступили в заговор против него, против человека, который дал мне слово, что распорядится выплатить мне задолженность. Да, эти люди, сударь, заслуживают, чтобы их повесили, колесовали, четвертовали, сожгли заживо. Ведь вы того же мнения, сударь, не так ли? Сударь, у меня нет мнения о столь важных делах. Со смехом сказал Раван. «Мы с вами у выхода на улицу. Я хотел бы побыть в вашем обществе подольше, но его высочество через полчаса уезжает в Шельское аббатство, а так как он намерен дать мне перед отъездом некоторые распоряжения, я, к моему великому сожалению, вынужден вас покинуть». «Это мне, и только мне, сударь, приходится испытывать сожаление», учтиво сказал Бюва, отвешивая глубокий поклон в ответ на легкий кивок молодого человека, который уже исчез, когда Бюва поднял голову. Теперь Бюва был волен идти куда угодно, и, воспользовавшись этим, он направился к площади Победы, а с площади Победы к улице Потерянного Времени, на которую он и свернул как раз в ту минуту, когда Дармонталь пронзил своей шпагой капитана Рокфенета. И в ту же минуту бедная Батильда, не подозревавшая о том, что происходит у ее соседа, увидела своего опекуна и бросилась к нему вниз по лестнице, где они и встретились между третьим и четвертым этажом. «О, папочка, дорогой папочка!» — вскричала Батильда, поднимаясь по лестнице под руку с Бюва и чуть не на каждой ступеньке останавливая его, чтобы поцеловать. «Где вы были? Что с вами случилось? Почему мы не видели вас с понедельника? Боже мой, как мы с Нанеттой беспокоились! Но, должно быть, с вами произошли какие-то невероятные события?» «О, да, совершенно невероятные!» — сказал Бюва. «Ах, боже мой, расскажите же, папочка, прежде всего, откуда вы идете?» «Из Пале-Рояля». «Как из Пале-Рояля? У кого же вы были в Пале-Рояле?» «У регента». «Вы у регента? И что же вы делали у регента?» «Я был узником». «Узником вы? Государственным узником. Но почему вы? Вы узник?» «Потому что я спас Францию». «О, боже мой, папочка, уж не сошли ли вы с ума?» — с испугом вскричала Батильда. «Нет». Но было отчего, и не такой уравновешенный человек, как я, и впрямь сошел бы с ума. Но объясните же, прошу вас. Представьте себе, против регента был составлен заговор, о боже мой, и я был замешан в нем. Вы? Да, то есть да и нет, ты ведь знаешь этого принца де Листне? Ну? Так это лже-принц, мое дитя, это лже-принц. Но эти бумаги, которые вы переписывали для него... Манифесты, прокламации, поджигательские воззвания, всеобщий мятеж, Британь, Нормандия, Генеральные Штаты, Испанский король. И все это раскрыл я. «Вы!» — в ужасе вскричала Батильда. «Да, я. Его высочество регент только что назвал меня спасителем Франции и обещал выплатить мне задолженность». «Папа, папа! Вы говорили о заговорщиках, — сказала Батильда. Знаете ли вы, кто эти заговорщики?» «Во-первых, герцог Дюмен. Представь себе, этот жалкий ублюдок строит козни против такого человека, как его высочество регент. Затем некий граф Лаваль, некий маркиз де Помпадур, некий барон де Валев, принц де Саламар, потом этот несчастный аббат Бриго. Представь, я снял копию со списка». «Папа, папа, — сказала Батильда прерывающимся от волнения голосом, — среди всех этих имен вам не попадалось имя... имя шевалье Рауля Дармонталя. «А как же?» — воскликнул Бюва. «Шевалье Рауль Дармонталь — это глава заговора, но регент знает их всех. Сегодня вечером все они будут арестованы, а завтра повешены, четвертованы, заживо сожжены». «О, несчастный! — вскричала Батильда, ломая руки. — Вы погубили человека, которого я люблю. Но я клянусь вам памятью моей матери, что если он умрет, то умру и я». и, подумав, что, может быть, еще не поздно предупредить Рауля об угрожающей ему опасности, Батильда, оставив ошеломленного Бюва, бросилась к двери, словно на крыльях спустилась по лестнице, в два прыжка пересекла улицу, почти не касаясь ступенек, взлетела на пятый этаж и, запыхавшаяся, изнемогающая, едва живая, толкнула плохо запертую Дермонталем дверь, которая уступила ее первому усилию, и увидела труп капитана, распростертый на полу и плавающий в луже крови. Это зрелище было столь неожиданным для Батильды, что, не подумав о том, что она может окончательно скомпрометировать своего возлюбленного, девушка бросилась к двери, зовя на помощь, но то ли потому, что ее силы иссякли, то ли потому, что она поскользнулась в крови, выскочив на площадку, она с ужасающим криком упала навзничь. На этот крик сбежались соседи и нашли Батильду в обмороке. Падая, она ударилась о дверной косяк и сильно разбила себе голову. Батильду снесли к госпоже Дени, которая поспешила оказать ей гостеприимство. Что касается капитана Рокфинета, то так как конверт письма, который нашли у него в кармане, он разорвал, чтобы разжечь трубку, а никаких других бумаг, указывающих его имя или домашний адрес, при нем не оказалось, его тело отвезли в морг, где спустя 3 дня оно было опознано норманнкой.